Глава 57. Роман Савельев. Капитан. Хомо. Крейсер ушедших «Волга». Никогда еще моя жизнь не состояла из таких длинных минут и совершенно нескончаемых часов. Тяжко эта работа — ждать. Хоть и существует старательская пословица «ждать не руду колоть». Видно, ожидание ожиданию рознь. Не знаю, как кто, а я все же умудрялся в течение этих двух неотличимых друг от друга дней и ночей иногда уснуть. Правда, ненадолго. Капитанская каюта превратилась черт знает во что. Проходной двор. Но я никого не гнал. Человек 40 прошло через нее за это время, не меньше. Ладно, старшие офицеры и старые приятели еще по Волге. Но какие-то совершенно мне незнакомые физиономии. Не мог я их выгнать, невзирая на то, что очень хотелось. В конце концов, эти люди хотя бы не бунтовали против меня. Только лишь скользкая рожа Самохвалов трижды пытался прорваться ко мне с какими-то заявлениями. Но фломастер распорядился, и охранники довольно бесцеремонно заворачивали его на 180. А на третий раз, по-моему, вообще выпроводили за офицерский сектор. Там вроде бы тоже кордон организован. Янка, умница, какое-то обращение к экипажу сочинила и даже на утверждение мне принесла. Да только башка моя многострадальная наотрез отказалась воспринимать от руки начертанный текст. Чужие тоже ждали. Не знаю, что они затеяли и о чем догадались. Историческая встреча с дипломатами Союза, во время которой не хватало только флажков на столе и бутылок с минералкой, разносимых миловидными девицами в строгих деловых костюмах, то казалось мне каким-то чудовищным фарсом, то вполне толковым обменом любезностями. Все-таки есть что-то неправильное в том, что человеческую расу на переговорах представляет вчерашний старатель. Как-то в старину кухарок уже допустили к управлению, и все прекрасно помнят, что из этого получилось. С другой стороны, я не видел ничего такого, за что мог бы себя упрекнуть. И все просто уперлось во время. Мишка Зислис, обкурившийся своих вонючих сигар до одури, Лёлик, Веригин и Костя Чистяков отключились к исходу вторых суток беспомощности. Суваев с ненавистью таращился на мертвый шкаф с биоскафандром воспаленными глазами. Запасенный кофе кончился. То и дело забегал фломастер и шепотом спрашивал, сколько уже прошло, будто у него своего хронометра нету. Недавно я ответил ему 43 часа с небольшим и снова погрузился в вязкую полудрему. Я обещал чужим обсудить речь адмирала Цооффт со своими офицерами. Можно сказать, что обсудил. Хотя обсуждение свелось к единственной реплике Суваева. Да чего тут обсуждать? Пусть делятся технологиями с землей, причем начинают немедленно. А мы потом проверим, если сможем. Вот-вот, если сможем. Я был вполне согласен с Суваевым. И еще я подумал, что наше теперешнее нервное истощение очень похоже на ломку наркомана, лишенного зелья. Корабль звал нас. Интерфейсник толкнул меня на исходе 44-го часа. Откуда только силы взялись и куда делась усталость, это не у меня, спрашиваете. Едва я схватился за интерфейсник, всех в рубке словно током ударило, а потом подбросилось с невидимого пола. По крохотному экранчику пробежала вереница цифр. Корабль совершал неторопливый выбор, а в мыслях билось однообразное «скорее». «Ну, скорее же!» Через 12 минут я встал и хриплым голосом объявил: «Рубка двигателей!» Это 32 километра, между прочим, и в запасе у нас 4 часа. С учетом того, что на борту имеются таинственным образом возникшие велосипеды, мы успеваем. С собой я взял тройку канониров, Ханьку и двух старых приятелей из таких же, как сам, рудокопов. А старших разогнал по целевым рубкам и заказал отходить от шкафов дальше, чем на 5 метров. И заставил каждого найти свой коммуникатор. Гонку по пустым и темным транспортным рукавам я буду, наверное, помнить всю оставшуюся жизнь. Ползущее по потолку световое пятно точно над моей макушкой и тихий шелест каучуковых шин. Мы гнали в обход офицерского сектора, в обход жилых секторов, и спасибо, что никого не встретили по пути, ни единую живую душу. А в рубке двигателей я нос к носу столкнулся с невыспавшимся и небритым Борисом Прокудиным. Он глядел на меня с немой, невысказанной надеждой. «Сейчас, друг», — сказал я ему, распахивая нужный шкаф, четвертый слева. «Сейчас», — повторял я, сдирая комбинезон и расшвыривая ботинки. «Сейчас». Я влез в непривычно холодный биоскафандр, и когда створки вдруг ожили и послушно срослись, а по всему телу пробежала горячая волна, и тысячи иголочек вонзились в плоть, я ощутил долгожданное облегчение. А потом рухнул в самые нежные и самые желанные объятия, какие человек в состоянии вообразить. Нетерпеливо и яростно бросился навстречу шторму, словно вгоняя в вену инъектор со снадобьем. «Мир вобрал меня». А я вобрал мир. Я снова был могучим и сразу почувствовал так много и так ясно, что набор чисто человеческих чувств показался мне серым и убогим. Я чувствовал, как корабль радуется мне. Я чувствовал, как вместо тусклого аварийного освещения повсюду вспыхивает ослепительный дневной свет. Как тысячи людей подключаются ко мне и кораблю, выплескивая в сеть всю свою сущность. Как возникают в пустоте и крепнут вокруг корабля, меня, нас, силовые поля, и мы без сожалений расстаемся с беззащитностью. Я увидел, как висят в пустоте далекие звезды и близкие корабли Союза, и видел множество нетленных, медленно замыкающих союзную армаду вместе с нами в глухую сферу. Впрочем, видел — это не точное слово, слишком слабое. Бесполезное это дело — описывать словами чудо. Надеюсь, что смогу вырваться из твоих объятий, лучший из кораблей и злейший из кораблей. Мечта любого звездолетчика и его притягательное проклятие. Рок. Я даже знаю, что я сделаю в ближайшие часы. Сначала я ненадолго вернусь в тусклый человеческий мир, оседлаю дурацкий примитивный механизм на двух колесах и в компании троих таких же, как я сам, жалких балбесов, вернусь к головным рубкам. Балбесы разбегутся по своим операторским точкам, а я войду в капитанскую и снова стану настоящим капитаном, для которого экипаж и корабль — просто частичка целого. Я свяжусь с чужими и отвечу «да» на их предложение. И посоветую немедленно отправить на Землю и все ключевые планеты человечества дипломатические миссии. Я посмеюсь над нетленными, которые уже успели заметить, что я оживаю, и которые драпают по всем возможным разгонным векторам и исчезают за барьером один за другим, и правильно делают. Я обговорю с руководством Союза предварительный план атаки нетленных в нашей галактике и за ее пределами, потому что для этого я и призван. И я очень надеюсь, что все-таки сумею после всего этого остаться человеком и покинуть корабль. Вместе со всеми, кто поддержал меня после того, как погибла Волга-планета. С Юлькой Отчаянной и Ригельдом, который ее у меня отнял, со Всезнайкой Суваевым, с Мишкой Зислисом, Яной Шепеленко, Юрой Смагином, с Фломастером, Ханькой, Веригиным, Чистяковым, Хаецкими, Прокудиным, Мустяцей, со всеми, кто захочет и сможет присоединиться. Кто окажется сильнее судьбы и будет в состоянии сделать вечный выбор любого человека между смертью и славой. А если корабль меня все же не отпустит? Что ж, значит, мы останемся вместе. Я и тогда знаю, что делать. Через какой-нибудь час на пути к капитанской рубке я сверну к ремзоне и оставлю там интерфейсник с кое-какой информацией в одной неплохо замаскированной каморке. Еще со временем я добуду из капитанского сейфа небольшую плоскую шкатулку, в которую я еще ни разу не заглядывал, но догадываюсь о содержимом. Я позабочусь об этой шкатулке. И тогда я стану одним из немногих, кто в извечном выборе между смертью или славой выбирает и то, и другое. Октябрь 97-го, февраль 98-го. Москва, Николаев.